Кают-компания на Эйя Терри. Чуть позже. Кира. Мы наелись, напились и, продолжая сидеть на неудобных табуретках возле стола, напряженно ждали решения дальнейшей своей судьбы. Осмотрев каюту, пришли к выводу, что выбраться из нее можем через вентиляционную трубу. Она была тесной, но ползком мы бы втиснулись, хотя бы для проведения разведки и захвата спасательного шлюпа, если таковой имелся на этом борту. Наше размышление прервал Лёпа, который осторожно вошел и жестами предложил следовать за ним. Мы немного испугались неведомого, но молчком, взявшись за руки, последовали за ним. Проходя по длинным коридорам, никого не встретили. Или у них народу не хватает, или что-то нас нехорошее ожидает. Мы тревожно переглядывались друг с другом. Больше всего людей пугает неизвестность. Как только наступает хоть какая-то определенность, жить становится легче, и страх, независимо от ситуации, отходит на второй план, уступая первую позицию решению насущных проблем. Нас немного успокаивало то, что пока нам не причинили особого вреда, да и обращаются с нами довольно мило. И хотя вид у нашего сопровождающего был более чем внушительный и жутко опасный, но почему-то тревоги за свою жизнь рядом с ним не испытывалось. Резко завернув за угол, оказались перед входом в каюту приличных размеров, в которой полукругом лицом к нам стояли 17 хвостатых, коротко стриженных, довольно крупных мужиков. Все одеты в короткие безрукавки, щедро оголяющие безволосые, но весьма мускулистые грудные клетки. Большую кучу трицепсов, бицепсов и других мышц рук нам неизвестных, но не менее ярко выраженных. Плотно обтягивающие штаны с этими дурацкими гульфиками, так и притягивающие наши любопытные взгляды, заправлены в мягкие высокие полусапожки с прикрепленным к ним странным оружием. И все как один с неприкрытым восхищением и жадностью смотрели на нас. Вот, к примеру, у меня явно закрались неприличные мысли, от которых стало и жарко, и очень страшно, поэтому я инстинктивно прижалась к девочкам. И, судя по их ответной реакции, они испытывали похожие чувства. Мне стало страшно за Веру. Ее жуткий страх перед мужчинами из-за первого неудачного раза, когда ее изнасиловал парень, которому она отказала, мог сейчас вызвать ненужную истерику. Со Светой все в порядке, она справится. Хотя из нас троих она самая боязливая, но мужчины ведут себя с ней как щенята, все время ластятся и облизывают. Надеюсь, с котами будет так же. «Ну, а со мной вообще проблем нет. С моим дядей я половину своей жизни готова к неприятностям». Переведя дух, мы незаметно стали разглядывать наших хозяев, переходя взглядом от одного к другому. Мой взгляд зацепился, а потом остановился, когда я увидела мужчину, стоявшего в самом центре и державшего мой кибер. Не такой огромный, как Лёпа, хотя, как я уже поняла, Лёпа был самым высоким и крупным из всех находящихся здесь, но не меньше 2 метров ростом, здоровенный и в сравнении с большинством человеческих мужчин был просто великолепен. 2 метра сплошных мускулов, и в то же время зацепивший мое внимание мужчина выглядел стройным. Волосы, кисточки ушей и хвоста непередаваемого ярко-рыжего цвета в сочетании с золотисто-коричневой кожей имели потрясающий вид. Как у Лёпы и остальных членов экипажа, на ушах и шее тату. Клыки, мне кажется, даже длиннее, чем у многих его собратьев, что придавало ему жуткий вид. Но меня это не пугало, как ни странно. Чистая, шелковистая на вид кожа, твердый квадратный подбородок и поджатые в напряжении тонкие губы. С этого расстояния я не могла рассмотреть цвет его глаз, но выражение, с которым он смотрел на меня, заставляла мурашек толпой носиться по моей спине. По бокам от незнакомца еще 2 очень сильно похожих на него мужчин, который справа повыше, с волосами медного цвета, а слева, наоборот, пониже, с более золотистой шевелюрой, скорее похожей на мою золотисто-рыжеватую. Все остальные незнакомцы тоже весьма и весьма привлекательны по-своему, были даже такие, от которых захватывало дух, но все же взгляд непременно возвращался к красному. Хотя это и вызывало у меня легкое недоумение. Как-то странно было испытывать подобные чувства к представителю другой расы, похожей на странных людей-котов. Правда, я себя немного успокаивала тем, что на людей они все-таки больше похожи. И, слава богу, это не чернокожие джааны, больше смахивающие на осьминогов. Те скорее бы не нас кормили, а сами покормились бы. Красный приблизился к нам с грацией льва и протянул мой кибер. Я смотрела на него, не мигая, боясь пошевелиться, и неожиданно для себя почувствовала странный, но такой притягательный запах, который исходил от него. Потянув слегка носом, почувствовала богатство разных оттенков, которые все больше делали для меня привлекательным этот аромат. Не знаю, что он заметил на моем лице, но неожиданно его золотые глаза торжествующе вспыхнули, как звезды. Он, не отрываясь от моих глаз, подошел еще ближе и протянул носитель, лукаво поблескивая глазами. Потом вытянул над ним руку, показал жестами, как мы танцуем, и обвел рукой весь свой экипаж, а потом вопросительно и настойчиво посмотрел на нас. Мы переглянулись между собой, пытаясь понять, что от нас требуется. Светка прошептала: «Он что, хочет, чтобы мы тут им концерт по заявкам зрителей устроили? Я правильно понимаю или нет?» И она опять посмотрела на него, пожимая плечами. Он нетерпеливо опять пошевелил пальцами над моим носителем, складывая в непонятные фигуры, и снова протянул его мне. Я неуверенно взялась за кибер и, забрав его себе, переспросила тоже жестами: «Вы хотите, чтобы мы станцевали для всех вас?» Вопросительно глянула на него. Он утвердительно кивнул и, снова обведя рукой всех стоящих вокруг мужчин, что-то прорычал на своем языке. Вновь кивнул. Я повернулась к изумленным девочкам. «Ну что, плясать будем или помрем, не сдавшись инопланетному врагу?» Вера, которую уже била мелкая дрожь, просипела: «У нас выбора нет, как мы видим. И мне страшно представить, что будет дальше, судя по их голодным взглядам. Боже, я уверена, танцами они не закончат». Света ободряюще погладила сестру по руке и прошептала нам обеим: «Девочки, я думаю, если что-то пойдет не так, каждый из нас надо выбрать одного, чтобы он сам решал, как отбить свое добро у других». Я скептически ухмыльнулась. «А если он не жадный и готов делиться с товарищами?» Света нахмурилась и, оглянувшись, прошептала: «Тогда нам придется познакомиться с песцом». Мы с Верой невольно улыбнулись сквозь подступающие от страха слезы, и та приняла за нас решение. «А давайте напоследок станцуем так, чтоб они слюной дружно захлебнулись. Хотя я согласна, если вон тот высокий рыжик, который с красным стоит, выжил бы». Мы удивленно посмотрели на нее, а Света сквозь зубы ехидно процедила: «А кто сказал недавно, что они животные?» «Боже, Света, неужели ты еще не поняла за свои 22 года, что все мужики животные? Так какая разница, растет у него из задницы хвост или нет? Суть это не меняет. Так, давайте прошлогодний концерт с выпускного покажем. У нас и музыка под него вся записана». Улыбнувшись, отбрила Вера сестру.